Удалов прихлопнул подлетевшую близко пчелу, и та перед смертью успела вогнать в ладонь жало. Ладонь распухла. Боль, передвигаясь по нервным волоконцам, достигла мозга и превратилась на пути в слепой гнев. Гнев лишил возможности рассуждать и привел к решению неразумному — срочно сообщить, куда следует, ударить в набат, тогда они попляшут. У Удалова отняли самое дорогое — тело, которое придется нагуливать много лет, проходя унизительные и тоскливые ступеньки отрочества и юности. Удалов резко поднялся, и пижамные штаны спали на землю. Он наклонился, чтобы подобрать их, и увидел, что по дорожке совсем рядом идет мальчик его же возраста с оттопыренными ушами и кнопочным носом. На мальчике были синие штанишки до колен на синих помочах, в руках сачок для ловли насекомых. Мальчик был удивительно знаком. Мальчик был Максимкой, родным сыном Корнелия Удалова. «Максим!» — сказал Удалов властно. — Поди-ка сюда! Голос предал Удалова. Он не был властным, он был тонким. Максимка удивился и остановился. — Поди-ка сюда! — повторил Удалов-старший. Мальчик не видел отца за кустами, но в зовущем голосе звучали взрослые интонации, которых он не посмел ослушаться. Оробев, Максимка сделал шаг к кустам. Удалов вытянул руку навстречу сыну, ухватился за торчащий конец сачка и, перебирая руками под ревку, ладонь болела и соднила, приблизился к мальчику, будто взобрался по канату. «Ты чего здесь такой рань делаешь?» — спросил он, лишив сына возможности убежать. «Бабочек ловить пошел», — ответил Максимка. Если бы при этой сцене присутствовал сторонний наблюдатель, могущий при этом воспарить в воздухе, он увидел бы, как схожи дети, держащиеся за концы сачка. Но наблюдателей не было. «А мать где?» В душе Удалова проснулись семейные чувства. В воздухе ему чудился аромат утреннего кофе и шипение яичницы. «Мать плачет», — сказал просто Максимка. «У нас отец сбежал». «Да», — сказал Удалов. И тут только осознал, что сын его не принимает за отца, беседует как с однолеткой, и вообще нет больше прежнего Удалова, есть ничей ребенок. И вновь вскипел гнев, и ради удовлетворения его приходилось жертвовать сыном. «Снимай штаны», — приказал он мальчику. Неподдерживаемые более пижамные штаны Удалова опять упали, и он стоял перед пойманным сыном в длинной майке, подобной сарафану или ночной рубашке. «Уйди», — сказал мальчик нерешительно своему двойнику. Его еще никогда не грабили, и он не знал, что полагается говорить в таких случаях. Удалов-старший вздохнул и ударил сына по носу остреньким жестким кулачком. Нос сразу покраснел, увеличился в размере, и капля крови упала на белую рубашку. «А я как же?» — спросил мальчик, который понял, что штанишки придется отдать. «Мои возьмешь», — Удалов показал себе под ноги. «Они большие. И трусы снимай». «Без трусов нельзя», — отказался мальчик. «Еще захотел? Забыл, как тебе от меня позавчера попало?» Максимка удивился. Позавчера ему ни от кого, кроме отца, не попадало. Белая рубашка доставала Максимке только до пупа, и он прикрылся поднятыми с земли, свернутыми в узел пижамными брюками. «Из этих брюк мы тебе три пары сделаем», — пообещал подобревший Удалов, натягивая синие штанишки. «А теперь беги и скажи Ксении, чтоб не беспокоилась. Я вернусь. Ясно?» «Ясно», — ответил Максим, который ничего не понял. Прикрываясь спереди пижамными штанами, он побежал по улице, и его беленькие ягодицы жалобно вздрагивали на бегу, вызывая в отце горькое, сиротливое чувство.